Глава 51. Рокша простодушно подлил масло в огонь, не отвлекаясь от игры. «Точно! Он ни на минуту не покидал твои покои. Даже дремал тут на диване время от времени». «Что-то я не поняла. Он его поддерживает, что ли? Когда они успели так сдружиться?» «Я настолько долго спала?» «Ну, тут внутри урагана время не чувствуется, но и сказал...» «Две недели», — хмыкнул блондин. «На долг, очевидно, набежали проценты. Добавь к этому пережитый стресс. Да и организму надо было перестроиться. Все-таки ты так или иначе меняешься. Слияние с лавкой шло через сопротивление, рывками. Требовалось встать на паузу и уравновесить энергию, так сказать». «Ого! Две недели? Вообще, я планировала возвращаться в свой мир хотя бы раз в несколько дней, чтобы звонить маме. А тут пропала на две недели. Она, должно быть, волнуется. Хотя нет, она вряд ли. А вот подруги, наверное, вне себя. Передал ли им Алан информацию о моей новой работе с командировками? Они могли решить, что я смертельно на них обиделась из-за той подставы. Интересно, они по-прежнему встречаются со своими красавцами? Насколько у них все серьезно? Если встречаются, то и с Аланом наверняка общаются. А вот мне его видеть совершенно не хочется, учитывая его нездоровую настойчивость, основанную, я в этом убеждена, на уязвленном самолюбии. С другой стороны, за две недели он должен был поостыть, махнуть на меня рукой и переключиться на других девушек, которые, в отличие от меня, с горячим энтузиазмом бросится в объятия красавца. В любом случае, надо привести себя в порядок и хотя бы ненадолго вернуться в свой мир, чтобы всем позвонить и всех успокоить. А если вдруг Алан с друзьями свалили в закат, то с подругами можно и встретиться. Заодно проверю, насколько четко лавка соблюдает договоренность насчет свободных посещений моего мира. «А как спуститься?» — спросила я вслух. То ли кровать была на редкость понятливой, то ли в голосовое управление входила команда «спуститься». Но она тут же ловко высвободила три конечности, которые, вытянувшись, достали до пола, потом по одной отцепила остальные и плавно опустилась вниз. Качку я вообще при этом не ощущала. «Постойте-ка!» — вдруг опомнилась я, перекинув ноги через бортик. «Вы сказали, что все это время мы находились внутри урагана? Получается, пока я спала, лавка не перемещалась?» «Ага», — отозвался Рокша, а Эйс вдруг оказался рядом. Никак не привыкну к тому, как быстро он при желании умеет двигаться. И помог мне встать, хоть я его об этом и не просила. Ну как помог? Он просто поднял меня и поставил на ноги, придерживая, чтобы не упала. А точнее, прижимая к себе. «Две недели — это долго. Я очень соскучился», — еле слышно шепнул он. «Так, не знаю, что ты там себе надумал», — грозно заявила я, вырываясь из его рук. «Но все, что между нами произошло перед сном, не считается. Я была не в себе и почти не понимала, что творю». «А что? Что-то было?» — страшно заинтересовался чертенок. Даже отлепил взгляд от игры и приподнял голову. «Нет, просто некоторые воспользовались состоянием испуганной, а потом сонной девушки, чтобы нарушить личные границы». Эйс насмешливо глянул на меня, собираясь, как видно, напомнить о том, как я вцепилась в него перед сном, не давая уйти. Или еще о чем-то подобном. Однако почему-то промолчал. «В каком смысле нарушить?» Грозно глядя на Эйза, вопросил чертенок и выпустил пару струек дыма из ноздрей. «Ого, эффектно!» Блондин фыркнул, даже и не думая оправдываться. «Да как сейчас вот!» — нервно взмахнула рукой я. «А-а-а!» — тут же потерял интерес рогатый защитник девичьей чести. «Это не считается!» «Стоп! А ты что там себе надумал, напредставлял?» — зашипела я. «Неужели ты всерьез заподозрил, что я и он Да как тебе такое в голову пришло, извращенец мелкий? Так я ж черт! Ухмыльнувшись, просто ответил Рокша. Еще и мохнатыми плечами пожал, будто говоря, а чего ты от нечистого ожидала? Хотя вообще, вряд ли он что-то такое делал. Ведь если бы тебя принуждали к чему-то против воли, то вмешался бы Звездный паук. Эйс покатился со смеху, глядя на злющую и взлохмаченную меня. Попыхтев и не найдя чем парировать, я махнула рукой и решила опасную тему не развивать. Вместо этого ткнула пальцем в сторону стола с зеркалом и ворчливо уточнила. «А это что за странный цветок? Откуда вы его достали? Не уверена, что он вписывается в интерьер комнаты». Растение, привлекшее мое внимание, выглядело преудивительнейшим образом. Оно торчало из того самого горшочка с серебристым песком, который я успела заметить перед сном, и представляло собой тонкий бугристый стебель, оранжевый в синюю крапинку, с мелкими жесткими листочками и плодами в виде выпуклых красноватых монеток из неизвестного металла. Кажется, я такие видела в сокровищнице. «А, это?» — оживился чертенок. «Это мы у тебя тут на столе нашли несколько артефактов и, так сказать, провели испытания, разбираясь, что и зачем нужно, чтобы тебе потом самой ломать голову не пришлось. Ну и вообще интересно стало, что тебе лавка такое подарила. Ты ведь не в обиде, что мы твоими вещами распоряжались, да?» Внезапно спохватился он. «Главное, чтобы в ящик с бельем не лазили исследователи», — проворчала я. «С чего ты взял, что лавка мне их именно подарила, а не дала попользоваться по доброте душевной?» «Она мне сказала...» «Не словами, конечно. Просто вложила знания. Может, кстати, идея их испытать тоже с ее подачи пришла». «Ого. Конечно, не могли же столь достойные господа сами до такого додуматься», — насмешливо подковырнула я. «И что же вы выяснили в процессе испытаний?» «В шкатулке раз в день появляется монета из какого-нибудь мира или другое средство оплаты, но всегда небольшое по размеру и в единственном экземпляре», — бросился докладывать чертенок. «Ее можно посадить в горшок, и через пару часов вырастет вот такое дерево с плодами. Буквально что посадишь, то и вырастет. С чем мы только не экспериментировали. Пробовали сажать и драгоценности из мешка Эйза, и еду, и... да много чего, короче. Самое интересное дерево получилось из пучка моей шерсти», — помявшись, признался Рокша. «Оно было лохматым и кусалось. Еле от него отделались, учитывая, что дерево исчезает только после того, как собрал все плоды». «Понятно. Развлекались тут по полной», — вставила я, в красках представив, как они брили упирающееся дерево. «А мешочек зачем? И зеркало?» «С зеркалом мы так и не разобрались, пока оно только корчит рожи и дразнится. А вот мешок забавный. Если сильно сосредоточиться, то оттуда можно достать что-то нужное. Временами. Чаще чепуха попадается. Но пару раз мы выловили очень интересные штуки. Допустим, редкое перо зиндарийского летуна, с помощью которого можно замедлять падение с высоты. Или древний ремень из шкуры какого-то давно вымершего существа. Как же его? Неважно. В общем, выглядит ремень отвратительно, но штука ценная, так как его ничем не пробить, и сам он генерирует какой-то щит от груди до середины бедра. Еще пузырек с мазью, который делает невидимым. Жаль, что ее там только на разок хватило, и мы все издержали, пока проверку проводили. Правда, это все трофеи Эйза. Мне-то в основном ерунда попадается. То слизняк прилетит в руку, то использованный носовой платок. Один раз подгнивший верлоус поймал». Он смешно сморщил пятак. «Потому что очень хорошо сосредоточиться надо», — назидательно сказал Эйс. «Я же тебя учил». «Ну и что ж ты учил? Это все равно слишком сложно. Вот попробуй, Злата, и увидишь», — подленько предложил Рокша. «Ничего опасного точно не схватишь, иначе вряд ли лавка этот артефакт бы так просто отдала». Пожав плечами, я подошла к столу и с внутренним содроганием засунула руку в мешок. Ощущения были, признаться, не особенно приятные. Будто опустила ладонь то ли в воду, то ли в кисель. Время от времени что-то вроде бы касалось кожи. Это походило на прикосновение склизкой медузы к ноге, когда стоишь в морских волнах. Но ухватить это пока не получалось. «Сосредоточься!» — хором сказали Черт и Эйс. Блондин еще добавил. «Можешь попробовать подумать о какой-то своей задаче, которую хочешь решить. Правда, это уже следующий этап, требующий особой концентрации. Только не думай о конкретном предмете. Мешок так не работает». В этот момент мне в руку вдруг залетело что-то мелкое и круглое. С некоторым отвращением, почему-то мне примерещилось, что это может быть жук, я извлекла из мешка нечто, похожее на светящуюся стеклянную жемчужину, правда, мягкую, будто резиновую на ощупь. «О! Это же звездная ягода!» — воскликнул Эйс. «Такие изредка появляются на обломках давно уничтоженных миров, пропитанных магией и застывших в звездной пустоте. Ягоды выступают на поверхности, как смола на стволе дерева. Для людей эта штука бесполезна, зато является редким и желанным лакомством для звездных пауков. Твой паук будет в восторге. Положи куда-нибудь на полочку, он заберет». «Нет, я сама хочу выдать ему в качестве благодарности за все, что он для меня делает». Почему-то мне вдруг показалось это единственно правильным. Я выставила вперед руку ладонью вверх и сказала: «Угощайся, малыш, и прости, что я такая пугливая». Паук не заставил себя уговаривать. Он медленно спустился с потолка на паутине под опасливым взглядом Рокши и одобрительным Эйза. Правда, облик он чуть изменил, стремясь сделать его менее пугающим, и теперь снова мягко мерцал и переливался, походя одновременно на лампочку и на ювелирное изделие, искусно вырезанное из какого-то прозрачного камня. Аккуратно подхватив с моих рук подношение, даже лапками не задел кожу, он снова взмыл вверх, устроился под потолком и растворился в воздухе вместе с ягодой. Мне показалось, или внутри толкнулось что-то теплое, будто негласная благодарность, пришедшая извне. «Будь уверена, он счастлив», — подтвердил Эйс. «Попробуешь еще раз?» «Да». «А что, мне понравилось. Вдруг вытащу еще такую ягодку. Не так часто удается доставить удовольствие звездному пауку». Второй раз я даже и сосредоточиться не успела, как поймала что-то бархатистое и упругое на ощупь. Это точно не ягода. Кажется, оно шевелится. То, что я извлекла из мешка, не поддавалось описанию. Я озадаченно уставилась на нечто, более всего напоминающее маленький черный кустик с короткими и толстыми мохнатыми ветками, каждая из которых заканчивалась зубастой пастью. В центре торчал единственный цветок. Вместо лепестков у него были пучки шерсти, а вместо сердцевины — глаз с кожистым черным веком. В настоящий момент кустик дергал кривыми корешками-ножками, стараясь поудобнее устроиться в моих руках. А когда у него получилось, он сделал резкий выпад в сторону стоящего рядом и онемевшего от моей находки блондина. «Ты же сказал, что побрил его, и он исчез, как все остальные деревья!» — воскликнул Эйс, приходя в себя и стремительно отскакивая. «Ну, на самом деле все было не так», — смутился чертенок. «Понимаешь, у меня никак не получалось с ним сладить, поэтому я поднес горшочек к вон той черной дыре». Он указал на разложенную на диване игру. «И его туда засосало вместе с корнями. Горшочек я успел отдернуть, а песок там, к счастью, держится как приклеенный, ведь он часть артефакта. Так что все прошло благополучно, как мне казалось». Мохнатый куст щелкнул зубами в сторону Рокша, как видно, выражая свое отношение к сказанному. «Так это то самое агрессивное деревце из твоей шерсти?» — догадалась я. «Вот бедняга». «Спасибо», — растрогался чертенок. «Да не ты, А вот этот малыш, которого сначала создали, а потом в черную дыру спустили. Я легонько почесала у кустика крайние ветки. Он чуть прикрыл глаз, будто прислушиваясь к ощущениям, а потом замурлыкал, как кот. «Я назову тебя... Пушок, да!» Рокши, который явно собирался толкнуть горячую речь на тему «Как можно жалеть это кусачее чудовище?» и даже уже рот открыл, схрапнул и затих, наблюдая, как куст сворачивается в компактный клубок, трогательно обвивая ветками пальцы и подставляясь под ласкающую руку. Эйс тоже явно опешил. Вид у них был до того потешный, что я хихикнула. Кустик задремал. Я устроила его на одеяле, он тут же свернулся поудобнее и уточнила. «А ванная комната тут имеется?» «Да», — слабо отозвался чертенок. «Вон там, за перегородкой». «Ага, спасибо. А теперь попрошу всех лишних покинуть мою спальню. Встретимся в общем зале. Паучок, проследи, пожалуйста, чтобы к моему возвращению тут никого не было. А то приличной девушке и в полотенце не походить». Эй скинул на меня такой взгляд, что на мгновение стало жарко, но спорить, к счастью, не стал. После того, как они удалились, я тихо сказала Лавке. «Спасибо за квартиру и за артефакты. Я вижу, ты серьезно относишься к нашей сделке. Я тоже постараюсь сделать все, чтобы наше сотрудничество было обоюдно приятным». Ключик на шее чуть нагрелся. В этот раз я почувствовала, как его тепло буквально проникает сквозь кожу в грудную клетку и волнами расходится там. Ого! Видимо, связь действительно стала крепче. После этого я подошла к зеркалу, стоящему на столе. Значит, оно только дразнится? Проверим. Не стала бы Лавка просто так помещать его здесь. Словно в ответ на мои мысли, зазеркальная Злата ехидно показала мне язык. «Ну и зачем ты здесь?» — пробормотала я. «Ведь явно не для того, чтобы накладывать макияж. Показывай, что умеешь». Отражение загадочно усмехнулось и, поманив меня пальцем, ушло куда-то в глубину. Изображение потемнело, а когда вновь появилась картинка, у меня сам собой открылся рот. «Мама?» В зеркале отражалась просторная комната, которую я знала лишь по восторженным описаниям. Побывать там пока возможности не было. За окном светило солнце и виднелись пальмы. Мама сидела в плетеном кресле у окна. Я невольно залюбовалась ее умиротворенным лицом. Она поднялась, подошла ко мне и замерла напротив. «Неужели она меня видит?» Но нет. Через пару мгновений стало понятно, что мама смотрит в зеркало. Она стерла какое-то мелкое пятно со щеки и начала расчесывать волосы. «Мам!» Никакой реакции. Очевидно, меня не видят и не слышат. В этот момент откуда-то раздались приглушенные и очень знакомые звуки приходящих на мобильный телефон сообщений. Смартфон отыскался в тумбочке, и он ловит сеть. «Но как? Мы же за пределами моего мира, возможно, на другом конце Вселенной, да еще и застряли внутри урагана!» Есть только одно объяснение. Зеркало не просто показывает мне маму, оно при этом еще и каким-то образом создает окно в мой мир. А значит, я могу позвонить отсюда куда угодно. «Но это же просто отлично!» — пробормотала я. «Ты не забыла мою случайно брошенную фразу про связь с близкими? О, Лавка, как же я тебе за это благодарна!» Чтобы проверить теорию, я тут же позвонила маме, наблюдая через зеркало, как она ищет телефон и отвечает на звонок. Поболтав с ней, она и в самом деле даже не начинала обо мне беспокоиться, я решила выяснить, как дела у подруг, и попросила у зеркала. «Покажи мне Леркину квартиру, пожалуйста». Изображение тут же сменилось. В отличие от предыдущей комнаты, в этой гостиной я бывала неоднократно. Вот только обычно она выглядела совсем по-другому. Лерка терпеть не могла беспорядок, поэтому ее жилище всегда блистало чистотой. Но не сейчас. Я с удивлением рассматривала толстый слой пыли на столе и полках, свисающую где-то с потолка паутину, грязный ковер, по которому как будто бы очень долго ходили в уличной обуви. Даже на зеркальной дверце шкафа-купе, через которую я в этот раз смотрела на комнату, появились сальные пятна, словно бы зависшие в воздухе между мной и изображением. Чудеса! В этот момент в комнату вошел Алан. Алан? Что он тут делает? Его взгляд остановился на зеркале. И снова на мгновение мне показалось, что он смотрит прямо на меня.